Скрежеща зубами, Андукапар проклинал себя. Хотя благодаря его опрометчивому поступку теперь он и богоданная супруга под защитой самого могущественного шаха Аббаса, но и Андукапар под наблюдением мулы приступил в первый раз к омовению перед молитвой. Сперва вымыл руки, смачивая их дважды до локтей к кистям. Потом правой рукой тоже дважды омыл лицо и провел дважды мокрой рукой по голове. Затем, мысленно обращая к Христу жалобу на Махомета, он влажным полотном вытер по щиколотку ноги, вычистил указательным пальцем уши, а большим, по указанию мулы, потер мясистые мочки. Свирепо взглянув из-под опущенных бровей на мулу, Андукапар, как послушный ученик, продолжал обряд. Потер затылок указательным пальцем и через голову довел его до горла. Не совсем довольный вялостью движения Андукапара, мула пообещал ему произвести над ним главное таинство перехода в магометанство, как только он освоит предмолитвенный обряд, и предложил ему завести молитвенный коврик. Затем он повел Андукапара в мечеть, по дороге наставляя князя, чтобы он ежедневно и со всем рвением рано утром при восходе солнца, в полдень после обеда, вечером и отходя ко сну, проводил этот предмолитвенный обряд. В мечети Андукапар вслед за мулой покорно опустил руки, потупил глаза в землю и прошептал «Аллах Икбар». Затем вскинул руки и задержал их возле ушей, а лицо, полное скрытого бешенства, обратил на юго-восток. Потом, до боли напрягая слух, Андукапар старался расслышать слова трех молитв, подсказываемые ему мулой. И то нагибался, опершись руками на колени, то падал ниц и склонял голову к земле, прикладывая вспотевший лоб к подсунутой мулой священному сероватому камню, добытому возле Ниджефа, где Хусейн пролил свою кровь, то воздевал вновь руки, сжимающиеся в кулаки, к испещренному арабесками своду. После заключительной молитвы мула заставил Андукапара поворачиваться направо и налево и потихоньку произносить «Саляму алейкум», приветствуя ангела и отгоняя сатану. Но мула почему-то упорно не отходил. Андукапар почувствовал, что ему не хватает дыхания, и испустил вопль «Ах, бисмалах!». Вернувшись в свои покои, голодный и обозленный, Андукапар решил всерьез отречься от Христа с такой легкостью отпустившего его держателя фамильного меча Амилахвари к Магомету, но тайком лишь для виду, опускаясь на молитвенный коврик, не признавать и Магомета, слишком трудного для него сиятельного Андукапара. После он уплел полляшки барана, запил двумя тунгами вина и, бросив крест на Коран, принял на тахте блаженную позу буддиста и погрузился в нирвану. Гульшари, вернувшись в Митехи, словно витала в розовых облаках и поэтому сначала не обратила внимания на затею Андукапара, но увидя, с каким остервенением мула принялся за Андукапара, а Андукапар за ляжку баранов, всполошилась. Нашлись тысячи причин отмахнуться от ловчего в чалме. Стоит ли дарить Андукапару молитвенный коврик? Как будто и так шах не возьмет под свое покровительство врагов Саакадзе. И потом, если у Андукапара после чистки ушей такой аппетит, то при ее любви к чистоте не придется ли ежедневно резать корову с теленком? И еще женщинам воспрещено посещение мечети, дабы не давать повода мужчинам к неблагочестивым мыслям. Именно это обстоятельство помогло ей охладеть к магометанству. Тогда что делать женщинам, если не путать мужчинам мысли? А что еще запрещено мусульманкам? Ходить с открытым лицом? Но все мужчины Гурджистана ее уже лицезрели, и от их красноречия она ничего не потеряла. А если ей приходилось ради блага царства самой расточать любезности могущественным князьям, то муж неизменно получал львиную долю ее благосклонности и никогда не ощущал убытка. И еще решительной Гульшари заявила муле, что чедру не наденет. Кто же будет заботиться о блеске Митехи, если она закутается, как мумия, в покрывало? И вообще, пока царь не соизволит сочетаться высоким браком, следует скрыть от всех смертных о ее намерении перейти в магометанство. Шадиман не только поддержал строптивую, но доказал целесообразность ее решения на какое-то время отложить перемену веры, примерно до победы над Саакадзе, дабы не дать повода церкви возмутиться. Ведь Гульшари, дочь царя Багратида, нелегко удалось Хасро Мирзе добиться от Исахана согласия на отсрочку. Но довод, что князья могут совсем отказаться приезжать с семьями, а это невыгодно для блеска Митехи, убедил, наконец, и хана, желавшего похвастаться перед шахом еще одной победой пророка. Но женщина уж не такая ценность, чтобы за нее спорить. И Исахан весело отправился в покои Шадимана, чтобы предаться кейфу по поводу удачно закончившихся переговоров с прекрасной Гульшари. Шли дни, Хасро Мирза шутил, любовался соколами, собранными в Митехе для высочайшего смотра, наслаждался серной водой в царской бане, где влажный мрамор и матовый свод погружали в сладостное небытие, оценивал резвость скакунов на дудибийском аспарезе, но все это было лишь пестрой ширмой с веселыми узорами, за которой скрывалась тревога. Саакадзе с таким искусством использовал свои немногочисленные силы, учтя преимущество пересеченной местности, с такой свирепостью разжигал повстанческую борьбу, что слабость его перерастала в силу. Формы же этой борьбы — внезапность нападения, короткий, но кровопролитный бой, неожиданное исчезновение доказывали неповоротливость персидских тысяч, неизменно ставя их в невыгодное положение. В один из дней Хасро Мирза пригласил на совет Шадимана. Змеиный князь, слегка проводя пальцами с нашафраненными ногтями по выхоленной бороде, предложил и впредь не щадить кровь сарбазов. Волна, беспрерывно набегающая за волной, разрушает самый неприступный утес. Тысячи, беспрестанно посылаемые за тысячами, доберутся и до недосягаемых вершин. Минбаши получили строгий приказ оставлять во взятых крепостях большие гарнизоны, не давать опомниться Саакадзе и идти за ним по пятам, выбивая из пределов средней и верхней Картли. Глава 30. Ни одной звезды на черном небе, ни одного огонька в окошках. Темным покровом глубокая ночь окутала Насте. Лишь на смутно различимых башнях и зубчатых стенах бодрствуют часовые. Осторожно ступали кони с обвязанными копытами. Три всадника, закутанные в бурки и темные башлыки, двигались гуськом, стараясь придерживаться зарослей. Окрик, взметнувшийся как дротик, остановил всадников. Слышно было, как чья-то рука натягивает тетиву. Передовой всадник приглушенно произнес по-грузински: «Не суетись, страж, по тайному делу к Маурави, немедля извести». На крик Удода вынырнули из мрака несколько дружинников. Пошептавшись с прибывшими, дружинники осторожно повели их к воротам замка. На клёкот орла из узенькой калитки вышел Арчил Верный Глаз и тоже шепотом спросил, кто откуда. В ответ всадники спешились, передали мушкеты и шашки дружинникам и попросили тотчас провести их к Маураве, ибо до рассвета они должны покинуть Насте. Арчил, туго завязав глаза прибывшим, приказал дружинникам спрятать коней и оружие и со всеми предосторожностями ввел гостей в маленькую кунацкую, предназначенную для встреч с тайными гонцами. Не прошло и 10 минут, как барсы уже окружили незнакомцев и сняли с их глаз повязки. Но на все вопросы прибывшие отвечали молчанием и оглядывали, не скрывая удивления, пустые стены, от которых веяло холодом, скамьи, не покрытые даже грубыми паласами, простые кувшины и медные светильники в нишах. Почти бесшумно открылась потайная дверь. Один из незнакомцев быстро оглянулся и, увидев Саакадзе, приложил руку к колбу и груди и по-грузински проговорил: «Победа великому Маураве! Победа дому твоему!» «Откуда прибыли?» — не отвечая на приветствие, спросил подозрительно Саакадзе. Вмиг трое скинули бурки и башлыки. Саакадзе невольно отступил на шаг. Перед ним стояли турецкий бек и два уже где-то виденных им азнаура в турецких одеяниях. Саакадзе пристально оглядел ахалцистских грузин. Богатые и независимые они не примкнули к союзу азнауров. Что ж теперь им надо? Бек заговорил, приложив ладонь ко лбу и сердцу. «Да будет над тобой, Муравбек, сияние золотого рога. Разговор наш только для твоих ушей. Так повелел Сафар-паша ахалцикского пашалыка. Да будет над вами мир и свет грузинского неба. Говорите, здесь одни уши, одна голова, одно чувство». Бек снова приложил руку ко лбу и сердцу. «Хасро Мирза кичится своей победой над тобой. Пусть Аллах посылает ему каждое новолуние такую победу, тогда нам незачем будет тратить порох и янычар, женщины сами чувяками изгонят ханов из городов, разбойнически захваченных у Турции, и тебе, Муравбек, не придется лишний раз оттачивать меч. Но до следующего новолуния, в одну из черных ночей, прихвостень шаха Аббаса, кахетинец совместно с добросердечными князьями может подкрасться к твоему владению. Да не будет скуп Аллах на милосердие к Муравбеку. Сафар-паша настойчиво приглашает тебя, твою семью и всех, кого ты пожелаешь, переселиться до солнечного дня в Ахалцихе». Потом почти шепотом в чем-то убеждали Георгия Саакадзе ахалцикские азнауры. Пристально смотрел Саакадзе на непроницаемое лицо бека. «Нет, не посмел бы Сафар оказывать мне гостеприимство, нежелательное шаху Аббасу. Значит, султан, напуганный удачными войнами Ирана, вырывающего когтистой лапой из-под усов у Турции то увесистые куски чужих земель, то выгодные союзы с властелинами, как, например, союз с окрепшей Русией, повелел Атабагу Сафару перетянуть меня на свою сторону, дабы я мечом отогнал персов, захвативших Хертвицкую крепость от порога Турции». Длительное молчание Саакадзе встревожило бека. Переглянувшись с ахалцистскими азнаурами, он вкрадчиво сказал: «Да не спошлет Аллах мир твоим мыслям. Сафар-паша еще повелел передать». Бек многозначительно оглядел кунацкую. «Дом твой в Ахалцихе, убежище великолепия, будет наполнен коврами и всем, что пожелает знатный полководец. Знай, благородный бек, полководцу не ковры нужны». Аллах одарил Сафар-пашу догадливостью, и он повелел передать Муравбеку: оружие и кони будут ждать его в Халцихе, и ларец Щедрот открыт непобедимому для побед над врагами и услады с друзьями. Время усладам еще не настало, и для души, пылающей огнем мщения, не нужны щедроты. Саакадзе приоткрыл дверь. «Эй, Расти, принеси седьмой сундук». Вскоре, сгибаясь под тяжестью, Расти, Арчил и четверо верных слуг втащили огромный сундук и поставили на тахту. Саакадзе откинул крышку. Халцихцы удивленно отпрянули, а Знауры и Самцхе, не успевшие еще отуречиться, воскликнули: «Пресвятая Богородица!» «Господи правый, светильники!» — приказал Саакадзе. В ярких отблесках свечей заиграли золото и камни. Седьмой сундук Щедрот из числа 12 трофейных открываю. «Да просветит меня пророк!» — изумился Бек. «Что ж тебе нужно, храбрейший из храбрых?» «Тропы и дороги. Да не спошлет Аллах победу на дорогах и тропах твоей судьбы!» — воскликнул ахалцихский Азнаур. Бек почтительно приложил руку ко лбу и сердцу. «Ворота Турции широко открыты для великого Маурави». Бесшумно опустился тяжелый засов. В темный квадрат вступили кони. Надвинув башлыки и закутавшись в бурки, молча выехали ахалцихцы, рядом с ними Датой и Гиви. Эта темная ночь навсегда сохранила тайну прибытия гонцов из Самцхе Саатабагу. О многом решили договориться с Сафар-пашою, главное, о беспрепятственном приезде и выезде Азнауров и князей, соратников Саакадзе и всех других, желающих посетить дом Маурави. Хотя ни Саакадзе и никто из дружины барсов уже давно не верили посулам и заверениям властелинов, но все же не лишне заставить Сафар-пашу поклясться выполнить свое обещание, а также выдать Георгию Саакадзе фирман на полную свободу действий в ведении воинских дел, поклясться хоть пяткой одолиски, подсказал Гиви. Далеко позади осталось Насте, а всадники, погруженные в думу, все еще не нарушали молчание. А халцистские азнауры, получив одинаковые подарки, позолоченные пояса с опаловыми застежками, восторгались щедростью Георгия Саакадзе. Ощупывая на указательном пальце преподнесенный ему загадочным Маурави перстень с конусообразным крупным алмазом, опоясанным яхонтами, Бек недоумевал. Почему такой богатый и знатный вместо радостных услад берет у жизни только огонь и кровь? «Вот везу Сафар-паше драгоценную индусскую саблю», — думал Дато. «Хотел бы предугадать, какой подарок уготовит великому Маурави Паша, так широко распахивающий перед ним ворота Турции». Гиви ликовал. «Молодец, Георгий! Сколько Бек и чужие азнауры не уговаривали, не поехал с ними. Пусть Паша знает. Пока я и беспутный Дато не проверим, каким шашлыком угощают в Халцихе, незачем непобедимому утруждать себя». Георгий остановился возле узкого окошка. Ничто не нарушает тишины. Мрак мягко сползает с высот, освобождая розовеющие камни, деревья, дремотную реку, окаймленную кустами, дорогу, изгибы, которые теряются в истине черной долине. Не видно силуэтов всадников, не разносится цокот копыт. Лишь легкий ветер шуршит в зарослях, словно переворачивая еще один лист невидимой, но полной грозных событий летописи. Подойдя к нише, Георгий выдвинул светильник, распластал на скамье пергамент и сдвинул брови. Теребя в раздумье усы, он склонился над начертанными контурами близкой и вместе с тем далекой страны. Самцхеса Табаго, вот восточную границу твою замыкают проход Хиоба и вечно серый каменный Карс. Южную — древние Месхетские горы, северную — гора Годо или Лихи и хребет, отделяющий Аджару от Гурии. Западную — Эрзурумские горы между Езингой и Картли-Скели, грузинским ущельем, величаемым турками Гаджи-Багас. С востока на запад — в длину тянешься ты всего на 30 агаджа, в ширину с юга на север не больше 28, но для грузин ты бесконечна. Самцхе Цатабаго. Месхети, болью отзываешься ты теперь в сердце грузина. Во времена, когда не было здесь ни человека, ни зверя, и владычествовал лишь морской залив, подземный огонь вздыбил твои земли. Одетая, как в панцирь, вулканические громады, и отторгая от них скалы, ты обрушила их на гремучие реки, придавая им цвет тревоги и жизни, багряный и зеленый. И в огромных огнедышащих впадинах бьют горячие источники, вещая о грозной силе, заключенной в твоих насыщенных клокочущим пламенем недрах. Но лучше бы покоиться тебе на голубом дне морского залива, прислушиваясь к вечным песням раковин, чем испытывать иго османов, опутавших тебя железной сетью. Самцхеса Табага, Месхети, на твоих нагорьях крепли месхи древние племена грузин. Они строили государство, выращивали ростки знаний, глубоких, как твои ущелья, и ярких, как твое небо. Солнечный блеск стихов Руставели и блеск меча Тамар сопутствовали тебе. Накрепко запирала ты вход в Грузию. От турецкой черты до лесистых отрогов Хиоба подымались грозные замки. О них ломалось арабское копье, спотыкалась монгольская стрела, зубрился босфорский ятаган. Вот крепость золотого века древней Грузии, пещерный город Вардзия, детище Георгия III и Тамар. Крайний пост на юге, обитель 20 000 воинов. Вьется дальше серебристая лента Куры, а над ней на величественном утесе встает Зеда Тмогви, легендарный город-крепость. Сужается ущелье Куры, и уже высится многобашенный замок. Хертвиси глухо ракочет Кура, и вздымаются зубчатые стены Аспинзы, перепрыгивает Кура через валуны, и сторожит путь воды мрачная громада Ацхури, многостенного замка. Все дальше стремится Кура, и тянутся по береговым скалам замки грозные линии укреплений. Вот Мацкеви, вот Гогиос Цихи, Петриос Цихи. Грозная линия укреплений. Из века в век народ возводил тебя, стремясь оборонить долины и горы, города и деревни Грузии. На цепях вздымали огромные мраморные плиты, железо, каменные столбы, надрывались, слагали песни, срывались в бездну, смехом заглушали стон. И не владеть бы врагу ни городами, ни крепостями, ни замками, ни дорогами, Если бы из века в век грузинские владетели не скрещивали друг с другом мечи, междуусобицами расслабляя страну и дробя Грузию, как камнебоец щебень. А разве не раздорами князей воспользовались еще в XIV веке румские и турки и вновь стали совершать набеги и разорять Месхети, забыв, как Давид-строитель, сокрушив могущество турок, прочно засевших в стране, мечом изгнал их из Грузии. И вот пробегают века, и все меньше становится соединенных сил в стране. Так в дыму распри феодалы изменнически проглядели Самцхеса Атабаго. А потом турецкие султаны, покончив с Константинополем, бросили свои орды и на Месхети, проникнув в область через Басиан и Кларджети. Предоставленные самим себе месхогрузинские атабаги не могли отразить варваров. Стамбул стремился завладеть ключом крепостных твердынь Южной Грузии, но не дремал и Иран. Попеременно вторгались в Самцхеса-Атабаго то тысячи сарбазов, то орды янычар. А атабаги? Те же князья, опасаясь призвать на помощь грузинских царей, могущих лишить их после совместной победы самостоятельности, обращались тоже попеременно за покровительством то к шаху, то к султану. Гремело оружие, текла кровь, упрекая атабагов в вероломстве, ханы и паши все больше проникали вглубь ущелья Куры. Из рук в руки переходили Вардзия, Зедат-Могви, Ацхури, Хертвиси. Потом Иран и Турция, кажется, в 243 году 14-го круга Хроникона под шум княжеских междоусобиц разделили добычу. Лев выдирал из пасти босфорского хищника лучшие куски, а хищник, нацелив на льва острые рога полумесяца, отторг у Ирана запад края Тао, Шавшети, Кларджети. Но султан не угомонился, он подкупал местных владетелей и сталкивал их в бесконечных войнах. И снова разрушались замки, пылали деревни, клевали коршуны сердца Сатабагу. Что потом? Шах и султан снова в 278 году 14-го круга Хроникона саблями выкроили судьбу Самцхе-Саатабагу. Иран признал власть Турции над Месхети. Отныне тут царствовал произвол, тут делили тигровую шкуру, тут распоясалась алчность, тут свободолюбивого месха стремились превратить в раба. Были и такие атабаги, как Манучар I, ревностно стремились они оградить страну от отуречивания. Но не сдержать ураган тростником. Турецкие порядки и обычаи Осмалаба внедрялись ятаганом, и лишь грузинское крестьянство упорно боролось за Картвелоба, вековые свои обычаи. Кровавый полумесяц зловеще поблескивал в зеленом тумане ущелья. Отходили от Самцхетиса Атабага грузинские мтавари, тавады, азнауры, церковно-монастырские владыки. Гремели турецкие тулумбасы, взлетали бунчуки. Надвигался мраком чужого мира ислам. Оседали турецкие паши, санджакбеки, алайбеки, сипахи, джами. Крестьян, отвергших магометанство, душили арканом непосильных налогов. Тавадов и азнауров, если и оставляли им землю, принуждали надевать фески. Рушились храмы, воздвигались мечети. И Атабак, Манучар II, принявший меч правителя Самцхе в 302 году 14-го круга Хроникона, уже безоговорочно признавал над собой власть падишаха Вселенной. Но Шах Аббас, стремясь поработить Картли, не отступал от желания захватить Самцхе с Атабага и этим отодвинуть турецкую границу. Стамбул свирепел и сплетал как паутину последний план полновластного подчинения. Наконец султан решил окончательно покорить Самцхе с Атабага. Через хребты Аджары повел Сафар-паша орды янычар и предстал перед стольным городом Самцхе-Саатабага. 23 дня продолжалась осада цитадели. Били беспрестанно пушки, окутывая пороховым дымом башни и стены. Янычары остервенело кидались на цитадель. 23 дня не сдавалось знамя Месхети. Свинец и стрела с неистовой силой поражали лежащего на зеленом поле чернопятнистого джейрана с загнутыми рогами, который цепко держал белый стяг, увенчанный крестом и мечом, сверкающим между двух звезд. На 24-й день медленно склонилось смертельно раненое знамя Месхети, и над А Халцихи, словно ночь Стамбула, нависло зеленое знамя с полумесяцем. Довольный султан в награду за взятие главной крепости Самцхе поспешил сделать Сафар-пашу наследственным пашой А Халцихи. Так окончательно перешли к туркам земли А Халцихи, превратившись в пашалык. Саакадзе прошелся и снова остановился у окна. Но успокоятся ли шахи и султаны? Не похоже, лишь только Исахан и Хасро-Мирза вторглись в Картли-Кахети, султан Мурат насторожился и повелел Сафар-паше перемирие с Ираном не нарушать, но и не допускать персов к находящимся в вассальной зависимости от Турции грузинским замкам, крепостям, Месхети, расположенным на подступах к Турции. Избегали и Исахан, и Хасро-Мирза нарушать перемирие с Турцией и по приказу царевича Минбаши, обходя Ахалцихи, кинулись через Триолетские высоты к крепостям-замкам, признавшим власть полумесяца, перевалили через гору Шарвашей, спустились вниз по течению Баралети-Ухалис и по береговым тропам Джавахитис-Мтквари, достигнув Куры, подступили к Хертвиси. Крепостной турецко-грузинский отряд оказал слабое сопротивление персидским Минбаши. Хертвиси пал. Желтое знамя Ирана взвелось над замком. Не выдержало натиска и Аспинза. За большими крепостями склонились малые от Сквери, Паравани. Но никогда не смирится Стамбул с захватом персами Самцхе-Саатабага. А я смирюсь. Продумав ход дальних и ближних событий, я не ошибусь, если скажу, что Сафар-паша хочет моим мечом изгнать персов из Месхети. А я вновь склонился над пергаментом Георгий Саакадзе. Страдальческая складка обозначилась в уголке губ, но глаза продолжали пылать, как два факела, точно стремясь осветить покрытое мраком неизвестности будущее. Потом он поднялся, разогнул плечи и подошел к стене, где висела в простых черных ножнах шашка Нукзара. И он вновь задал себе вопрос, что нужно мне в этот роковой для Отечества час? И, опустив руку на клинок, повторил: «Дороги и тропы». Вблизи Ахалцихи, во владении Сафар-Паши, приютилось у лиственного леса тихое местечко Бинари. Сюда не долетали волнения больших городов и даже вести о беспрерывных войнах в Картле, особенно в Кахете, доходили к владельцу соседнего замка случайно, через приехавших на базар крестьян или словоохотливого гонца. Такого гонца перехватывали, угощали и жадно слушали новости тбилисского Майдана или Митехи. Неудивительно, что переселение семьи Саакадзе взбудоражило Бинари. Казалось странным, почему знатный Маурави не пожелал поселиться в Ахалцихе, главном городе Пашалыка, а отправился осматривать захолустные местечки. Выбрав Бинари, загадочный Маурави отказался от обширных домов, наперебой предлагаемых владельцами, и предпочел заброшенный полуразвалившийся маленький замок, стоявший в стороне от проезжей дороги на самом краю Бинари и примыкавший западной стороной к лесу. Еще больше озадачило жителей посещение Георгием Саакадзе ветхой грузинской церковки. Была и более богатая, и просторная, но знатный Маурави не зашел туда. Отстояв молебен, Саакадзе подошел к старенькому священнику под благословение, затем протянул кисет и попросил обновить храм Божий. Растерявшийся священник худыми руками прижал щедрое даяние. О, наконец Господь услышал его мольбу и послал помощь. Да будет благословение Пресвятой Богородицы над всей семьей великого Маурави. Через некоторое время прибыл Папуна с амкарами, каменщиками и плотниками. Застучали молотки, топоры. С утра до темноты толпился народ у замка, поражаясь, с какой быстротой обновлялись строения. Вырастали зубчатые стены вокруг замка и воздвигались по углам сторожевые башни. Потом пришли садовники, и тотчас гурьба мальчишек, предлагая свою помощь, заполнила двор. Сначала садовники, схватив лопаты, хотели выгнать непрошенных помощников. Но Папуна, выдав каждой ящерице в задаток по шаури, велел таскать с ближайшего к реке откоса красный песок. Вскоре заросший сад весело заиграл зеленой листвой, сквозь которую проглядывали дорожки, посыпанные красным песком. Не успела вырасти стена вокруг замка, как в ворота въехали арбы с поклажей, потом пригнали скот и 15 молодых коней. Целый день толпились жители у ворот замка, жадно всматриваясь в арбы. Но опустилась темная ночь, закрылись ворота. И любопытные нехотя покинули обновленный замок, так и не увидев жену Маурави. Снова пришлось Русудан, как много лет назад, пережить прощание с Насте. Русудан стояла возле башни и гладила камень. Так же, как и тогда, на рассвете низко проходили облака. Вечные странники, куда, зачем? И колыхались поникшие ветки. «Прости, прощай!» Зыбкая дымка обволакивала простиравшуюся внизу долину. Не обманывалась Русудан, вечные странники, она и Георгий. У какого порога остановится конь их судьбы? В какую бухту занесет их парус бедствий? Где оборвется алая нить их испытаний? Одно до боли ощущалось ясно. Разлука вот с этим замшелым камнем, вот с этим багряным деревцем, с этим желобом, где неумолчно журчит вода, будет бесконечно долгой. И Русудан чувствовала, что не просто расстается она с видениями дорогого ей мира, а хоронит их в своей потрясенной душе. Не обманывался и Саакадзе. Нельзя победить полчища персов с остатками азнаурских дружин и немногочисленным народным ополчением. Князья заперли своих крестьян в замках, дабы не бежали к Маурави. Одни владетели изменили царю Таймуразу и открыто перешли на сторону царя Симона, вернее Шадимана. Другие остались верны царю Таймуразу и насильно приковали крестьян к своим замкам, старательно оснастив их крепостным оружием и запасом. Но и те, и другие не только изменили Муурави, но, словно осатанев любой мерой, противодействуют его отчаянным попыткам спасти Картли от порабощения шахом Аббасом. И приходится поминутно быть готовым отразить и персидский ханжал, и княжеский меч. Георгий прощальным взором обвел круглую комнату. Книги и свитки уже замурованы в нишах, клинки сняты со стен и завернуты бережно в бурки. Он подвинул к себе глиняный кувшин и опрокинул чернильницу. Красная струйка, точно кровь, потекла к кисету, вышитый на нем разноцветным бисером беркут, странно блеснул в солнечных лучах. Георгий вынул из кисета локон, нежно поцеловал и вновь спрятал. Нино. Ни битвам с дикими ордами, ни блеску царских замков, ни прославленным красавицам не затмить золотой поток твоих кудрей и синие озера глаз. Он страстно хотел еще раз заглянуть в эти озера и ощутить покой, исходящий из их глубин, но невозможно было урвать для себя даже одно мгновение. Он уходил, а она оставалась в монастыре, как на островке, окруженном бушующим мусульманским потоком. Георгий поспешно расстегнул ворот, повесил кисет на шею и закрепил серебряную цепочку. Облака темнели, низко клубясь над Насте, чуть не задевая башен. Величавая в строгом платье Русудан неторопливо отдавала слугам распоряжение. Под ее надзором грузились арбы, и, поскрипывая большими деревянными колесами, выстраивались возле ворот. Верблюды, опустившись на колени, равнодушно выжидали, пока веревки трижды не обкрутят поклажу. Русудан сама отобрала лучших коней, распределила отары баранов из стада между крестьянами, посоветовав в случае опасности запереться в замке, где поселилась семья Ростома и дед Дмитрия. Настевцы, сняв войлочные шапочки, затаив скорбь, теснились вокруг Русудан, то и дело настевки подносили к глазам поясные ленты и кружевные концы личаки. Твердо, словно куски камня, отбитого от скалы, падали прощальные слова Русудан. «В Насте враг не придет». Она не высказала вслух предположения Саакадзе. «Не придет, ибо Шадиман не допустит, не совсем уверен в победе Симона». Милость Шадимана также была ненавистна народу, как и его меч. Поднявшись на верхнюю площадку большой квадратной башни, Русудан до рассвета смотрела на уснувшее Насте. В узком окошке мерцал огонек светильника, и изредка появлялся силуэт и опять исчезал. Георгий бодрствовал. От Настури веяло прохладой, и яркие звезды в черном провале от этого казались еще холоднее. Внизу кружился рой светлячков, излучая голубое сияние, и таинственно высился излом горы, нависшей над замком. Подавленной нерадостной тишиной скорбела Русудан. Здесь остается ее молодость, а впереди не маячит надежда, как тогда, когда она уходила в Иран. Русудан чувствовала, что искренней радости больше не будет. Она уходит от собственной души, здесь, совсем близко, покоится ее Паата. Первый свет подсинил склоны неба. На дороге показались всадники. Трифили и Бежан свернули вправо и стали подниматься к замку. За ними послала Гансару Судан. И хотя далеко не безопасным стал путь в Насте, настоятель Кватахеви, в миру князь Авалашвили, ни минуты не раздумывал. В роковой час не оставляют без ответа призыв «лучший из лучших». Долго в тиши отдаленной башенки беседовали Русудан и настоятель. Тут отсутствовала скрытность и изощренность. Тут еще раз скреплялась ненарушенная за много лет настоящая чуждая земной суеты дружба. О живом сыне Русудан не просила Паата. Черная ряса оттеняла печальное, несколько усталое лицо Трифилия. Он обещал сохранить в неприкосновенности дорогую могилу. Ничто не нарушит вечный сон Паата. Там денно и ночно будет стоять монастырская стража. Там в памятные дни отслужатся панихиды, молебствия за упокой жертвенно чистой души. Там раздадутся бедным монеты, оставленные возвышенный Русудан смиренному настоятелю. И от Экле просила Русудан. Жизнь катится скруче, и неизвестно, где за камень случая зацепится колесо судьбы Маурави. Или нет уже правды, или не при царях должны рождаться витязи Родины, или слепота удел не только слепых. Почему столько лицемерия? Почему, когда Маурави сам побеждает, и князья, и церковь склоняются к его стопам? А когда осиливает враг, все спешат раболепствовать, присмыкаться перед врагом. Почему полководцу, не единожды попиравшему смерть, отказывают в жизни, лишая его воинов и клинков, а церковь? Церковь не идет против Маурави, нерешительно проговорил Трифилий. Да, святые отцы притаились, ждут, кто победит. За того и свечой перед ликом Господним слукавят. Нехорошо сейчас в Грузии, нехорошо. Знал и Трифилий, что нехорошо. Если бы католикос согласился теперь благословить многотысячное монастырское войско, не устоять персам, ибо напуганные князья не преминули бы открыть свои замки и выпустить личные дружины и закрепощенный народ на помощь Маураве, а многие, вспомнив про совесть, и сами постарались бы в битве искупить вину. Но все в руках Божьих. И князь-монах в рыцарских выражениях успокаивал чуть побледневшую Русудан. Пути Господни неисповедимы, все может обернуться иначе. И, коснувшись нагрудного креста, елейно советовал положиться на Божью волю. Наконец прискакали барсы, и не было здесь Матарса и Пануша, которые вместе с Надаром Клевидзе умчались к Женвальскому мосту выполнять замысел Саакадзе. Не было здесь Элисбара, который со своей дружиной беспрестанно устраивал засады на Кахетинской дороге. На доспехах барсов тускнели вмятины от сабельных ударов, лица покрылись слоем пыли, усы пропахли дымом костров. Подтянутые и стремительные, как всегда, в часы, чреватые опасностью, барсы принесли жестокую весть. Надо спешно покидать Насте. Неизвестно, как при помощи князей и попустительстве церкви пойдет дальше завоевание Картли царевичем Хосро. Да и как бы выгодно не было Шадиману уберечь Насте, сомнительно, чтобы князь Магаладзе, Цицишвили, Качибадзе и подобные им собачьи сыны не воспользовались отсутствием мужественных настевцев и не напали бы на ненавистное им логово барса. Ранний рассвет. Чуть блеснуло скрытое опаловым маревом солнце. Тихо распахнулись ворота замка Насте. Последней выехала и не оглянулась Русудан. Болчаливый даудбек выровнял рядом с ее буланом и находцем своего шевардини. Дмитрий на миг задержался, свесился с седла и еще раз обнял деда. Дрожащими пальцами дед провел по желтым цаге Дмитрия и заплакал бы, если бы не улыбнулся. Немного отъехав, Георгий Саакадзе и его верные барсы повернули коней в сторону Насте, развернулись в полукольцо, скинули папахи, выхватили из ножен шашки и троекратным их взмахом простились с никогда не увядающей родной землей. Затуманились глаза витязей, а Ростом тяжело уронил голову на грудь. Бесшумно закрыл дед Дмитрия окованные железом ворота. Так бесшумно отправляются в путь, откуда не возвращаются. На листьях дрожали росинки, опустили ветки примолкшие деревья. Всколыхнулся было и замер предутренний ветерок. Все близкие ему урави направлялись в Самцхе-Саатабага, к пределам Ахалцихи. Там, в суровом, недоступном для врагов замке, решил Саакадзе укрыть свою семью. Из семейств барсов одна Харашани последовала за Расудан. Остальным ничего не угрожало в их наделах. По желанию Ростома даже его семья переехала к старикам Гагаришвили, родителям Миранды. Харишани подъехала вплотную к Русудан. «Смотри, дорогая, как величественно парит орел над позолоченной солнцем вершиной. Он одинок, и, может, радость ему заменяют простор и солнце». Часть седьмая. Глава 31. Облокотясь на завесную пещаль, Меркушка наблюдал за дюжими стрельцами, сколачивающими сторожевую вышку. Двое молодцов, выбив из бочки днища, окунали бревно в смолу, понатужившись, подкатывали его к нижней площадке и обвязывали корабельным канатом. «Эх, взяли, еще раз взяли!» Бревно подхватывали теснившиеся наверху вышки стрельцы. Сыпались на подстилку самарские гвозди, в воздухе мелькали тульские топоры, орловские молотки, елецкие рубанки. Работа спорилась, крутая лесенка уходила под самую островерхую крышу. Придерживая саблю и стуча подкованными сапогами, Меркушка поднялся на помост, оглянулся. Позади уходила в голубоватое марево степь. Слева в дреме лениво плескалась Каспийская вода, высились чеченские горы. Вышка стояла, как журавль, на миг задержавший свой важный шаг. Дальше, справа, за горами, московской земле, конец. Теплынь размаривала, Меркушка расстегнул ворот, коснулся позолоченной цепочки, обвивавшей смуглую шею, и вдруг насупился. Из-под пригорка подымался дым от костра, и в серо-сизых струях привиделась Меркушке боярышня Хованская. Дороги ли тянулись по степи, или густые косы? Кокошник ли кренился в сторону гор, или быстролетное облачко? Не мог разобрать Меркушка и дивился тому, как влекут его, словно в омут, несказанная голубая поволока и жемчужные отсветы, освещающие незнакомую даль. Сердито встряхнул копной волос Меркушка, негоже молодцу забубенной головушки поддаваться чарам. Но так жизненно было видение, что не стерпел Меркушка, потянулся к гибкой талии и ощутил в своей здоровенной руке холодный ствол пищали, топнул ногой, захохотал. Сидевшие вокруг костра сторожевые казаки Петр Среда, Герасим Белый и Фрол Каланча, скинув головы, недоуменно уставились на Меркушку, уж не рехнулся ли. Но Меркушка задорно подмигнул казакам, махнул на закопченный котелок, подвешенный к треножнику, и крикнул, что уха в кипятке так пляшет, как водяной на свадьбе у кумы. «Да ну! А я поцеловал куму, да и губу в суму», — ответил Петр Среда. «А ты слезай, ухач, с высоты и подкрепись янтарем». Меркушка не заставил повторять приглашение, проворно сбежав по лесенке, подсел к костру. Легким шагом подошел Харунжий, Вавила, Бурсак, лихой терец с истине черным оселецем за левым ухом. Пожелав казакам и стрелецкому десятнику доброго здоровья, сел в круг и вытащил из бездонного кармана широченных шаровар баклагу и чарку. Знатная горилка пошла по кругу. Чувствовал себя Меркушка среди казаков, как налим в воде. Пил, аж дух захватывало, гоготал, кони вздрагивали, веселил до упаду. Зачерпнув последнюю ложку, полюбопытствовал, откуда заявились на терек казаки, каким ветром занесло их в Тюмень. Подбросил ввысь баклагу Вавила Бурсак, выхватил из-за пояса пистолет и нажал курок. Как нагайкой рассек воздух выстрел, со звоном разлетелась баклага, осыпая осколками Среду. Значит, ему выпал жребий сказывать. Среда одернул короткий в обтяжку чекмень, сдвинул папаху на бекрень, подправил чуб, смазанный лампадным маслом, и, как за трудное дело, принялся за рассказ. «Ну-тка, Господи, благослови! И как в то время по реке Черленому Яру жили рязанские казаки, ничего, добре жили, не тужили, озорству и непокорству конца краю не намечалось. Казак — птица вольная, капканы не для него кованы, путы не для него плетены. Хоть жизнь в куренях не в пример спокойнее, казака в степь тянет, к морю синему, то и славно». «Славно-то славно, да вот прогневали добрые ребята царя-батюшку самого Иоанна Собирателя. И посулил он казакам славный пир, дыбой попотчевать, кнутом накормить, кровью напоить. А прелесть-то, знамо дело, не очень по сердцу казакам пришлась. Собрались курени и надумали уйти по-добру, по-здорову. Рука ведь у собирателя пушки потяжелее и версты подлиннее. А поведали казакам бывалые люди, что и ранее хаживали по рекам и морям вольники, что есть как есть, река Терек течет из Ясских гор изгибом в море Каспийское, а на Тереке том есть не то город, не то область, не то место такое». Тюмень по названию — Тюмень. А в той Тюмени собрался, мол, вольный люд, а прич солнца и звезд никого над собой не признает. А рядом с Тереком владеет горами шавкал, мечети разные в его тарках. Слыхал крепкий город. Ну и ладно, что слухом богат. А у моря Каспийского хозяина нет, гуляй по нем, хоть на руках ходи, лишь бы смел был да силен. И жизнь тогда меда слаще, рай первозданный. Без боярина с кнутом и без плетей с попом. Ну вот и подались казаки Черленого Яра на заман. Грянем, говорят, братцы, веселее. Поднялись всей станицею и айда в дальний путь дорогу. Долго ли, коротко ли, дождались весеннего донского половодья, грянули на Волгу, а по ней матушки на приволье Каспия, а там на Тюмень. Осмотрелись, место ровное, никем не занятое, камыши, разливы и горы возле. Подались вверх по тереку к Пятигорью, подружились подарками, дочарками с черкесами. Только девки у них не толще камыша, как сабли сгибаются. Оно исподручнее, хочешь гнешь, хочешь жмешь, вот и выходит, что обосновались там, где Аргунь впадает в Сунжу. И не зазря, Русь к горам придвинули. Чуешь, стрелец, закончил Среда, как лихой казак гребень оседлал. «Чую», — ответил Меркушка, приблизив к себе пищаль, на которую искоса бросал завистливые взгляды Харунжий, а только до казака горы к Руси тянулись. «Сказывал мне прородича своего пятисотенный овчина Телепень Боленский, 12 веков спустя после явления на землю Христа, князь Юрий Боголюбский пожалован был в мужья царицы грузинцев. Бог дал, до вас захаживали». «Опись лет нам ведома», — согласился Бурсак. «А коли бить чохом, так на 15 веков спустя, после сам царь Грозный Иван, дочь черкесского князя Темрюка, в жены брал».